Глава 5. «Вы уверены?» – с сомнением спросила жрица. «Мы сумеем обучить вас пути письма, приучить тело вырабатывать энергию. И идти учиться вместе с остальными совсем не обязательно. Это риск. А если главные кланы узнают, что император учится вместе с обычными детьми? Кроме верных сторонников вашего величества, есть и ренегаты. Те, кто считает, будто вы предали всех нас, оставив умирать на этом острове. И те, кто не захочет отдавать власть, пусть ее и остались жалкие крупицы». «Я не против, чтобы вы научили меня всему», — кивнул я, соглашаясь. «Но, насколько я понимаю, вы можете лишь подготовить меня к освоению магии и настоящих боевых искусств. Какими школами владеют ваши наставницы?» «Лишь теми, что я назвала», — замялась Кингжао. «Фехтование и энергия. Но этого более чем достаточно, чтобы подняться на уровень медного адепта. А за 2 года, что осваивают эти навыки, мы сможем привлечь и других учителей». 2 года? Я несколько опешил, переваривая услышанное. «Ты говорила о 24 рангах, и при этом на каждый требуется по году. Это что же, я освою их только через 25 лет?» «Даже гений не справится за столь короткий срок», — снисходительно улыбнулась жрица. «Если вы освоите первые 10 и к 24 годам сумеете стать золотым воином, это уже станет выдающимся достижением. После 24 пик роста спадает и сходит на нет. Каждый ранг дается все тяжелее. Формирование ядра могут пережить только 5%, а к 40 годам, когда мастер добирается до пикового значения ци в 500 единиц, это уже не всем нужно». 40 лет? Я аж поперхнулся. «У меня нет столько времени». «Если вы проявите недюжинные таланты и старания. Если природа дала вам все необходимое, то того же уровня можно достигнуть и в 19. Но таких великих личностей в истории скрытого дворца можно пересчитать по пальцам одной руки», — наставительно сказала Кингжао, стараясь держаться учтиво и с уважением. «Вероятно, в твоих глазах я сейчас выгляжу как капризный ребенок», — сказал я, стараясь успокоиться. Но чертова детская физиология давала о себе знать, и нижняя губа предательски дрожала. «От того, как быстро я смогу вырасти и вернуть свои силы, зависит жизнь всех на этой земле. Тьма грядет, и нет никого больше, кто сможет остановить верховного врага». «Как скажете, господин. И все же природу невозможно обмануть. На тренировки уйдут годы. Хотите вы того или нет. Даже если превысить количество эликсиров в 2 раза, быстрее ци расти не начнет. А вот организм может не выдержать отравления чужеродной энергией, и вместо того, чтобы начать вырабатывать ее самостоятельно, останется зависим на всю жизнь, так и не превысив порога адепта». «Любую интоксикацию можно побороть, найти противоядие, очистить первичный материал», — хмуро заметил я, откидываясь на подушку. До спинки трона я при всем желании не доставал. «Найти более эффективные способы, изменить травы и вытяжку из органов, в конце концов». «Наши алхимики бьются над этой задачей на протяжении последней 1000 лет», — улыбнулась уголками губ Кингжао. «Однако значительных подвижек нет уже 100 лет. Набор трав очень ограничен. Ведь мы используем только то, что растет на нашем острове, и все возможные комбинации этих растений уже испробованы. С монстрами тяжелее. Все новые и новые твари появляются у стен каждый день. Особенно они страшны, когда сбиваются в стаи. Там уже не до добычи ингредиентов. Главное — безопасность жителей». «Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Если нет возможности повлиять на ситуацию с моим телом, значит, необходимо создать правящий союз. Альянс, который сможет справиться не только с окружающими монстрами, но и пробиться к столице». Чем дальше я рассуждал, тем отчетливее понимал, сколь дикими выглядят со стороны мои предложения. Переделать всю структуру города, при том, что они тысячелетиями боролись с тварями, окружающими их со всех сторон. Да на это уйдет еще больше времени, чем на мое взросление. «Если вы хотите объединить кланы, то одного имени окажется недостаточно. Как я уже сказала, многие захотят вас убить. Кроме жриц этого храма, на вашу сторону встанет разве что правящая семья Гуй. Но только если вы пообещаете сделать их единственными правителями региона». В задумчивости проговорила Кинг Жао. «Подрастите, наберитесь сил». «Придется», — нехотя признал я. «Как бы я ни крутился, по крайней мере, до ранга воина необходимо оставаться в поселении. Хватит считать, что я справлюсь совсем самостоятельно. Для того, чтобы спасти этот мир, мне необходимо обучение, тренировки и верные товарищи. Расскажи мне о семьях, что здесь живут». «Вы заинтересовались нашим народом?» — с воодушевлением спросила жрица. «Это похвально. Кроме нашего храма существует 5 правящих семей и кланов, каждый из которых выдвигает своего главу в совет старейшин. Именно они определяют законы и политику скрытого дворца. Они же избирают и верховного правителя. Но нужно понимать, что градоначальник должен быть не только мудрым, но и сильным. Ведь он лично возглавляет оборону. С момента основания, когда еще Гогене пал из-за черной чумы, скрытым дворцом правил клан наместников. Гуй — мастера искусства души. Тифлинги, принимающие в свой дом всякого талантливого ученика, достигшего к 19 годам на их пути звания воина. Они потомственные управляющие, торговцы и судьи. Последние 500 лет их возглавляет Гуйшен, золотой владыка, мастер души. Однако сейчас их положение шатко, во время сражений их приемы не слишком эффективны. И многие считают, что воодушевление и наведение иллюзий недостаточно, чтобы зваться воинами. Клан Пинг же, напротив, возвысился в последнее время. Потомственные воины и стражи, они проводят большую часть своей жизни на стенах и в вылазках. Все в нашем городе уважают этих самоотверженных бойцов, хотя большинство из них никогда не переступит ранга Серебряного воина. Однако свою низкую обучаемость они компенсируют большой численностью и гениями, которые иногда появляются в их рядах. Сейчас клан возглавляет главнокомандующий Пинг Ченг, полуорк-полуэльф, платиновый владыка, мастер пути жизни и крови. Еще одной семьей, резко взлетевшей во время нашей изоляции, стали Хэй. Рыбаки и мореплаватели, они единственные, кто осмеливается ловить рыбу за чертой акватории острова. Их глава, серебряный владыка Хэй Хи, придумал разводить рыбу в прудах и сумел путем неимоверных жертв за несколько сотен лет отгородить от остального океана бухту, которая сейчас снабжает рыбой весь город. Именно оттуда большинство жителей получают пищу. Этот клан очень богат и влиятелен, как и следующий. Джен. Семья эльфов. Почти чистокровных. Несмотря на то, что их глава Джен Ли всего лишь серебряный владыка, он очень влиятелен. Его навыки и скрытое обучение, недоступное остальным мастерам жизни, остаются тайной. Лишь самые доверенные герои получают к нему доступ. Но то, что они в состоянии управлять растениями, не секрет уже ни для кого. Благодаря им клан Джен собирает 5 урожаев там, где не уродится и одного. Если ты видишь в лавке овощи или фрукты, знай, их выращивает семья Джен. Последняя семья, входящая в совет, далеко не столь могущественна. Они отделились от Пинг несколько сотен лет назад, и изначально все считали, что это лишь временный раскол. Но Фэнг доказали свою самостоятельность. Эта семья почти полностью состоит из людей. Они коротко живущие, но на пике силы могут посоперничать с любым тифлингом или эльфом. Стремясь погибнуть молодыми, они берутся за самые тяжелые и опасные поручения, из-за чего их и сторонятся, но уважают. Фэнг Ки, глава клана, мастер крови, достигал ранга платинового владыки, но сейчас уже ослабел и готовится через несколько лет передать бразды правления одному из претендентов к 24 годам, достигших ранга медных владык. «Это все семьи, которые имеют влияние в городе?» — спросил я, когда Кик Жао в задумчивости замолчала. «Неужели нет семей ремесленников, торговцев, учителей, вольных стилей и собственных школ?» «Есть, конечно», — улыбнулась жрица. «Но все они не входят в совет. Да и я туда вхожу больше по обычаю, ведь мы не зависим от поставок продуктов, но не можем обойтись без трав и рыбы, как и остальные. Мастера алхимиков и кузнецов чаще просто обучают молодых для кланов. Свободного дерева в городе почти нет. Горн топить нечем. Так что для обогрева мы используем тепло собственных тел. Сейчас зима, и вам стоит одеться потеплее и выбрать, с кем вы будете спать». «В каком смысле?» — не сразу сообразил я. А когда Кинг Жао, поясняя, показала в сторону двери, за которой весело щебетали послушницы, невольно мотнул головой. «Мне не до интриг. Да и разве любая из девушек, что проведет ночь рядом с мужчиной, даже если ничего при этом не произойдет, не перестанет считаться чистой?» «Прошу прощения, Ваше Величество», — строго сказала жрица, пресекая смешки помощницы, стоящей у двери. «Но об этом не стоит беспокоиться. Физически вам еще только 11 лет. Вы не можете считаться даже подростком, каким бы острым умом ни обладали. Но если вас так беспокоит честь девушек, это, безусловно, похвально и показывает всю вашу ответственность. Думаю, я сама могла бы согреть вас ночью. Или Дан-Дан, если предпочитаете девушку помоложе», — сказала Тифлинг, указывая на рыжекосую помощницу, на щеках которой горели веснушки. «Мне просто нужно как следует выспаться», — устало вздохнул я, а про себя подумал, что неплохо бы дождаться синхронизации данных, которую мне обещает интерфейс. «Так что я оставлю это на ваше усмотрение. Меня устроит любой вариант, если ко мне не будут приставать с расспросами». «Как прикажете, Ваше Императорское Величество. Примите перед сном этот эликсир. Он поможет вам начать готовить тело к тренировкам и восполнению ци». Чуть поклонилась Кинг Жао, поставив передо мной крохотную стеклянную бутылку и жестом подзывая девушку. «Дан-Дан, ты слышала господина. Будь вежлива, но не навязывайся. Пусть твое своеволие сегодня помолчит». «Да, жрица», — согнулась в поклоне рыжая. «Для меня это станет честью. Позвольте мне подготовить вам постель, господин». «Благодарю», — кивнул я. Вскоре, попрощавшись, управительница нас покинула. И я тут же забрался под ватное одеяло, только тогда осознав, насколько же устал. Первый день после воскрешения оказался чрезвычайно длинным. Я надеялся еще обдумать возможные шаги, но когда сзади меня обняла девушка и прижалась к спине пышной грудью, все мысли мгновенно вылетели из головы. Однако ударившая в виски кровь лишь усилила сонливость, и через минуту я крепко спал.